С таким тылом можно весело жить. Какой тыл, какой Израиль, махнул рукой Зайкин. Я уже говорил раньше, ничего еврейского у меня нет, и даже в детстве не было. И я давно понял, что копание в национальных корнях, поиски процента истинной крови ни к чему хорошему не приведут. Чистота крови — это удел первобытных изолированных племен, которые ни с кем не общались, жили в глухом лесу, в глубинной недоступной тундре. Как ни парадоксально, чем развитее и цивилизованнее народ, тем он смешаннее. Да что тут далеко ходить? Возьмем Америку. Тут в коридоре послышался истошный женский крик. Незнамо вздрогнул и бросился было к двери, но Зайкин спокойно промолвил. «Обычное дело. Использовали девку, оплатить не стали. Тут это бывает. В таком случае лучше сидеть в номере, не высовываться, если не хочешь получить по морде». Вой довольно быстро прекратился, сменился топотом множества ног, удаляющихся по длинному гостиничному коридору. В эти прекрасные белые ночи незнамо выходил на улицу и медленно брел по Невскому проспекту до самой Дворцовой набережной. Шел мимо сказочно прекрасной решетки летнего сада, переходил на другой берег Невы, смотрел, как разводят мосты, и часто встречал восход солнца на стрелке Васильевского острова. Он воображал, как этими путями идет Юрий Гэмо, уже довольно известный литератор, в легком темно-синем плаще, потому что ленинградские зимы казались ему достаточно теплыми, чтобы обходиться без зимнего пальто. Возле розовых гранитных шаров у подножия растральных колонн он вспоминал родной Ойлен и галечный берег, уходящий под скалы мыса Дежнёва. Маяк со светлым вертящимся лучом над ледовитым океаном, зеленые мшистые камни — и слышал зовущий посвист тундровых евражек.